Глава 7. 1806-1809 годы. В 1806 году мы провели все лето в горках. В Тамбовскую деревню не ездили, а только во время Успенского поста были на Богомолье у Троицы. Отправились мы 4 августа в Большой Линейке. Дмитрий Александрович и я взяли с собой старшую девочку Грушу, ей было уже 12 лет, и приехали обедать к Анне Васильевне Титовой в Сокольники. С нами сговаривались ехать и ее дочери к Троице, и от обедов у Титовой мы все уселись в нашу линейку и поехали. Ночевали в Дмитрове на квартире у одного купца, напротив моста. Наутро мы выехали из Дмитрова в 7 часу, и к 9 приехали в село Озерецкое, обедали, выждали, чтоб свалил жар, и отправились в Ходьков монастырь. Там, как водится, отслужили панихиду по родителям преподобного Сергия и тотчас же поехали к Троице и остановились в гостинице. В то время там пребывал преосвященный митрополит Платон. Узнав, что он на завтра в Преображении будет служить у праздника в Вифании, мы положили туда ехать к обедне. Вифания начала свое существование только при митрополите Платоне и устраивалась на моей памяти. При его предместнике, преосвященном Самуиле, который, как мне сказывали, временно управлял московскую митрополией после убиения во время чумы преосвященного Амвросия, архиерейский загородный дом был несколько левее Вифании. Там были прекрасные обширные пруды, саженные рощи, которые я застала, и много кедровых деревьев. Это место не полюбилось преосвященному Платону. Он выбрал место поправее, построил там для себя дом с церковью и назвал ее Вифания. Когда после коронования император Павел со всем семейством ездил на Богомолье в Лавру, то посетил бывшего своего законоучителя, митрополита Платона, в Вифании, и там у него кушал. Много рассказывали о новой Вифанской церкви, устроенной внутри наподобие горы Фавор. Кто хвалил, а кому и не нравилось. И вот, наконец, довелось мне и самой ее видеть. Нам сказали, что обедня начнется в 8 часов, и мы встали пораньше, так что в 7 часов были уже готовы ехать. Проехали эти 3 версты от Троицы до Вифании и туда поспели еще до Благовеста. В этот день я видела архиерейское служение все вполне, от начала до конца. Церковь мне не понравилась. Нижняя очень низка и как-то сдавлена, а Преображенская верхняя, хотя и довольно высока и обширна, но площадка наверху мала, сходы круты, и, что очень странным показалось всем нам, множество разных звериных чучелок рассованы во мху, которым устлана гора. Это как будто не идет ко храму Божию. Конечно, владыка был умный человек и знал, что делал, и, может быть, на его взгляд это было очень благолепно, но по нашим мирским суждениям казалось неодобрительным. В церкви было много народу, однако мы стали хорошо и все прекрасно видели. Я нашла в митрополите большую перемену. Не видав его лет 20, я себе все представляла его довольно молодым, так лет под 50, и очень красивым собою, как я его помнила. Тут я увидала его очень постаревшим, весьма тучным, совсем седым, впрочем, довольно еще бодрым, хотя его и вели под руки. Но это, я думаю, для пущей важности, по святительскому сану. Служение было очень торжественное и праздничное. Торжество еще усугубилось посвящением нового архимандрита, Никола Песножского игумена Макария. Владыка посвятил его в архимандрита в наш Дмитров в Борисоглебский монастырь. По окончании литургии было освящение плодов. Посреди церкви поставили столик, как бывает для благословления хлебов, и 2 диакона принесли и поставили на него большое серебряное блюдо, или скорее корзину, наполненную всякими плодами. Тут были арбуз, дыня, яблоки, персики, сливы, вишни. Посредине ананас, воткнутый совсем зеленью, торчали разные колосья, кукуруза, были и всякие мелкие ягоды. Истинно можно было сказать «благословение всех плодов земных».